День четвертый. Кончен третий день Декамерона, и начинается четвертый, в котором под председательством Филострата рассуждают о тех, чья любовь имела несчастный исход. Дражайшие дамы, как послышаны мною изречения мудрых людей, так и потому, что я часто видел и о чем читал, я полагал, что бурный и пожирающий вихрь зависти должен поражать лишь высокие башни и более выдающиеся вершины деревьев, но я вижу себя обманутым в моем мнении, ибо избегая и всегда стремясь избегать дикий напор этого бешеного духа, я постоянно старался идти не то что полями, но и глубокими долинами. Это должно представиться ясным всякому, кто обратит внимание на настоящие новеллы, написанные мною не только народным флорентийским языком в прозе и без заглавия, но и, насколько возможно, скромным и простым стилем. Несмотря на все это, тот ветер не переставал жестоко потрясать меня и почти вырывать с корнем, а зависть терзать меня своими уколами». Потому я очень ясно понимаю, что говорят мудрецы, что из всего ныне существующего одна лишь посредственность не знает зависти. Нашлись же, разумные мои дамы, люди, которые, читая эти новеллы, говорили, что вы мне слишком нравитесь, и неприлично мне находить столько удовлетворения в том, чтобы угождать вам и утешать вас». А другие сказали еще хуже за то, что я так вас восхваляю. Иные показывали, что они хотят говорить более обдуманно, выразились, что в мои лета уже неприлично увлекаться такими вещами, то есть беседовать о женщинах или стараться угодить им. Многие, обнаруживая большую заботливость о моей славе, говорят, что я поступил бы умнее, если бы оставался с музами на Парнасе, а не присосеживался к вам с этой болтовнёю. Есть еще и такие, которые, выражаясь более презрительно, чем разумно, сказали, что я поступил бы рассудительно, если б подумал о том, откуда мне достать на хлеб, чем, увлекаясь такими глупостями, питаться ветром. А некоторые иные чатся в ущерб моему труду доказать, что рассказанное мною было не так, как я сообщаю его вам. Такие-то и толикие бури, такие-то жестокие острые зубы обуревают, утруждают и, наконец, задевают меня за живое, пока я подвязаюсь в услужении вашим, доблестные дамы. Все это я выслушиваю и принимаю, про то ведает Бог, с веселым духом, и хотя вам достоит в этом защищать меня, я, тем не менее, не хочу щадить своих сил. Напротив того, не отвечая, как то следовало бы, я желаю небольшим ответом устранить все это от моего слуха и делаю это без промедления». Ибо если теперь уже, когда я еще не дошел до трети моего труда, тех людей много, а они много берут на себя, я предлагаю, что прежде чем я доберусь до конца, они могут настолько умножиться, что, не получив наперед никакого отпора, с наибольшим трудом низвергнут меня, и как бы ни были велики ваши силы, они не в состоянии будут противостоять тому». Но прежде чем мне ответить кое-кому, я хочу рассказать в мою защиту не целую новеллу, дабы не показалось, что я желаю примешать мои новеллы к рассказам столь почтенного общества, какое я вам представил, а отрывок новеллы, дабы ее недостаток сам по себе доказал, что она не из тех, и, обратясь к моим противникам, скажу. В нашем городе, давно таки тому назад, жил гражданин по имени Филиппо Бальдуччи. Очень невысокого происхождения, но богатый, хорошо воспитанный и опытный в делах, какие требовались в его положении. У него была жена, которую он очень любил, как и она его. Ведя покойную жизнь, они ни в чем так не заботились, как угодить всецело друг другу. Случилось, как случается со всеми, что добрая женщина покинула этот свет и не оставила Филиппа ничего, кроме одного рожденного от него сына, которому было, быть может, год-два. По смерти своей жены Филиппа остался столь неутешным, как остался бы всякий другой, потеряв, что любил. Очутившись одиноким, лишенный общества, которое было ему всего милее, он не захотел пребывать более в мире, а решился отдаться служению Богу и также поступить и с своим сыном. Вследствие этого, раздав все свое имущество во имя Божие, он тотчас же ушел на гору Азинаио. Поместился здесь в одной келье с своим сыном и, живя с ним от милостыни, и в молитвах особенно остерегался говорить в его присутствии о каком бы то ни было мирском деле, не показывать ему что-либо подобное, дабы это не отвлекало его от такого служения. Напротив, он всегда беседовал с ним о славе вечной жизни, о Боге и святых, ничему иному не обучая его, как только молитвам. В такой жизни он продержал его много лет, никогда не выпуская его из кельи и никого не давая ему видеть, кроме себя. У того достойного человека было обыкновение приезжать иногда во Флоренцию, откуда, получив согласно своими нуждами необходимую для них помощь друзей Божьих, он возвращался в свою келью. Случилось, что когда юноше было уже 18 лет и Филиппа состарился, тот спросил его однажды, куда он отправляется. Филиппа сказал ему. На это парень заметил: «Батюшка, вы уже старый и плохо выносите усталость. Почему не поведете вы меня когда-нибудь во Флоренцию и не познакомите с преданными друзьями Бога и вашими для того, чтобы я, как человек юный и могущий лучше, чем вы, работать, мог впоследствии ходить по нашим надобностям во Флоренцию, когда вам угодно, а вы будете оставаться дома?» Почтенный человек, рассчитав, что сын его уже взрослый и так привычен служению Богу, что мирские дела его едва ли могут привлечь его, сказал сам себе: «Ведь он ладно говорит». Вследствие этого, когда ему пришлось идти туда, он повел его с собою. Здесь, когда юноша увидел дворцы, дома, церкви и другое, чем полон город и чего он, насколько хватало памяти, никогда не видел, он стал сильно дивиться и о многом спрашивать отца, что это такое и как зовется. Отец сказывал ему о том. Он, выслушав, был доволен и спрашивал о другом. Пока таким образом сын спрашивал, а отец отвечал, случилось им встретить толпу красивых и разодетых женщин, возвращавшихся со свадьбы. Как увидел их парень, так и спросил отца: «Что это такое?» На это отец сказал: «Сын мой, опусти долу глаза, не гляди на них, ибо это вещь худая». Тогда сын спросил: «А как их звать?» Отец, дабы не возбудить в чувственных вожделениях юноши какой-нибудь плоской склонности и желания, не захотел назвать их настоящим именем, то есть женщинами, а сказал: «Их звать гусынями». И вот что дивно послушать. Сын, никогда дотоле не видевший ни одной женщины, не заботясь ни о дворцах, ни о быке или лошади, или осле, либо о деньгах и другом, что видел, тотчас сказал: «Отец мой, прошу вас, устройте так, чтобы нам получить одну из этих гусынь». «Ах ты, сын мой, — говорит отец, — замолчи, это вещи худые». «Разве худые вещи таковы с виду?» — спросил юноша. «Да», — ответил отец. Тогда он сказал: «Не знаю, что вы такое говорите и почему эти вещи худые. Что до меня, мне кажется, я ничего еще не видел столь красивого и прекрасного, как они. Они красивее, чем намалеванные ангелы, которых вы мне несколько раз показывали. Пожалуйста, коли вы любите меня, давайте поведем с собой туда наверх одну из этих гусынь, я стану ее кормить». Отец сказал: «Я этого не желаю, ты не знаешь, чем их кормить». И он тут же почувствовал, что природа сильнее его разума, и раскаялся, что повел его во Флоренцию.